Глава 19. Я молчала, когда мы на следующий день проехали под мраморной аркой, глядя вверх на вырезанные изображения. Это было второе по счету сооружение, которое мы встретили. Мне было интересно, будут ли еще такие? «Увидим еще больше, по мере того, как приблизимся к Вальтейну», — сказал Драван, как будто услышав мой невысказанный вопрос, развернувшись ко мне на своей лошади, чтобы посмотреть на меня. Он ехал впереди, а вьючная лошадь была привязана к пегаму Уайтхорна. Интересно, скучает ли Хая по черному жеребцу, который был конем Дравана? Я нежно погладила кобылу. «А как насчет кровавых земель? Мы приближаемся к вратам Орин». Драван фыркнул. «К кровавым землям? Да». «Что ты имеешь в виду?» «Это все и есть Вальтейн. Или было когда-то. Кровавые земли — это просто удобное название, которое люди придумали для территории между Керуносом и Древним Королевством. Но это выдуманное место. В основном потому, что те, кто в Керуносе, слишком напуганы, чтобы пересекать его. Думаю, называя эти пустоши кровавыми землями, им проще не нарушать границу». «Откуда ты все это знаешь?» — спросила я резко. Он фыркнул. «Как ты думаешь, почему я завел нас сюда? Я уже ездил этим путем». Мне стоило догадаться, но все равно я была потрясена. «Ты был здесь? Когда?» Драван лишь пожал плечами. Затем сказал. «Мы приближаемся к вратам Орин. Скоро достигнем приграничных городов». От волнения мое сердце забилось быстрее. «Скоро? Когда?» «Увидеть других людей? Отведать еду, которая не готовилась на костре? Может быть, даже...» «Нет, горячая ванна и настоящая кровать, наверное, слишком много, чтобы надеяться». Сомневалась, что Драван захочет, чтобы мы ночевали в гостинице. «Сегодня или завтра?» «Скоро». Я оглянулась на арку. Даже издалека, среди древних гигантских деревьев, белый мрамор светился. В моем воображении я почти слышала, как в камнях гудит магия Фейри. «Расскажи про людей в Керуносе. Ты встречал их?» — спросила я с любопытством. «Обычные люди, как и везде». «Что за ответ?» «Вальтейн», — начала я осторожно, — «ты действительно веришь, что королевство существует?» «Оно не исчезло в океане или что-то вроде того?» Драван что-то неразборчиво проворчал. Я тяжело вздохнула. Сегодня он был молчалив. Казалось, что это единственный ответ, который я от него получу. Как по сигналу, небеса над нами разверзлись, и начался дождь. Свет костра, который мы успели развести, когда остановились на ночлег, успокаивал, даже несмотря на непогоду. Я поднесла руки к огню, пока Драван обходил периметр нашего лагеря. «Что ты делаешь? Что ищешь?» — спросила я. Я была сонной, а моя одежда сырой и холодной, но мне не хотелось сразу идти в палатку. Неужели это потому, что я знала, что сегодня буду ночевать одна? Я отогнала эту мысль. Драван остановился. За нами весь день кто-то следил. «Что?» — воскликнула я. «Что ты имеешь в виду?» «Он и сейчас там. Смотрит на нас». Я вскочила на ноги, кутаясь в плащ. «О чем ты говоришь?» «Тише». Драван поднял руку. «Вон, в деревьях». Он указал. «Я ничего не вижу», — пробормотала я, прищурившись. Драван посмотрел на меня с каким-то презрением. «Ужасное зрение». «Как будто у тебя лучше», — отрезала я. Но капитан, похоже, действительно что-то видел среди деревьев. «А, вот ты где», — сказал он тихо. «Кто это?» — прошипела я. Но он меня не услышал. Согнувшись, он поднял упавшую ветку, встал и швырнул ее в лес. «Что ты делаешь?» — возмутилась я. «Отпугиваю его». Он сложил руки рупором. «Давай уходи! Убирайся!» В ответ была тишина. «Ты разговариваешь сам с собой», — сказала я с усмешкой. «Или с деревьями. Не знаю, что хуже». Но Драван меня не слушал. Снова прижав руки ко рту, он крикнул громче. «Я не хочу тебе навредить! Убирайся отсюда! Уходи!» Я замерла, прислушиваясь к лесу, надеясь расслышать хоть что-то. Хруст веток. Шаги. Драван расслабился и с удовлетворением повернулся к огню. Всё. Ушёл. «Ты слышишь что-то?» «Я слышу всё», — ответил он с раздражающе самодовольной улыбкой. «Сейчас он ушёл». «Да, ты уже говорил. Но кто там был?» «Эксмур?» Он сел у костра. Я уставилась на него. «Эксмур? Как тот, которого убил Уайтхорн?» На его лице мелькнуло странное выражение. «Не совсем». «Что значит «не совсем»?» «Это была не взрослая особь», — сказал он тихо. Моя рука взметнулась к лицу. «Детёныш? Один из детёнышей Эксмура? Он следил за нами всё это время?» Драван задумался. «Возможно. Эксмуры — ночные звери. Наш сегодняшний гость, вероятно, уже некоторое время следит за нами, догоняя нас каждую ночь. Теперь, когда Уайтхорна нет, он осмелел». «Бедный малыш», — пробормотала я. «По крайней мере, ты отомстил за его мать». Драван развеселился. «Он не малыш. Он крупнее Хаи и быстро растёт». Не сдержав себя, я ахнула. «Ты смог увидеть это? Даже в таком тусклом свете?» Он кивнул. «Не понимаю, почему он за нами следит. Если бы ему нужна была наша еда, он бы пробрался ночью. Думаю, его больше интересует наша компания, чем что-то ещё. Он знает, что здесь ему ничего не угрожает. Теперь нет. Мне бы тоже хотелось увидеть Эксмура, но я знала, что лучше даже не заикаться об этом». Драван поднялся. «Я ложусь спать», — объявил он. Я молча наблюдала, как он снял свою походную постель с пегова и подошёл к траве рядом с моей палаткой. Он поморщился. «Что случилось?» — спросила я хмуро. «Рана заживает нормально?» «Всё в порядке», — ответил он резко. «Не о чем беспокоиться». Он расстелил спальный мешок, хмурясь и передёргивая плечами. «Ты ранен. Конечно, это моё дело. Если ты не сможешь ехать, то где мы окажемся?» — насмешливо спросила я. «Знакомо, не правда ли?» Я надеялась, что раздражаю его. «Давай посмотрю. Вдруг у тебя заражение?» Драван выглядел оскорблённым. «Отстань! Всё в порядке!» «Целый день в седле вряд ли пошёл тебе на пользу», — задумчиво сказала я. «Может, нам стоит отдохнуть завтра?» Он бросил на меня взгляд, полный возмущения. «Мы не можем позволить себе остановку. Мы и так еле плетёмся». «Ладно, промучаешься целый день? Мне всё равно. Пусть эта мерзкая рана от Уайтхорна снова воспалится». Я встала и направилась к палатке. «Спокойной ночи. Надеюсь, к утру ты не помрёшь. Если рана его убьёт, то я останусь здесь совсем одна. С Эксмуром размером со взрослую лошадь, что следит за нами в лесу». «Она не заражена. На мне всё быстро заживает», — с раздражением ответил Драван. «Но...» «Да», — казалось ему неловко. «Тут рядом город. Мы доберёмся до него завтра к полудню. Может, немного позже». «Поняла. Он что, собирался предложить нам передохнуть там пару дней?» Я молилась, чтобы ответ был «да», но точно не собиралась его просить. «Там будет аптекарь или целитель. Может, я зайду, послушаю, что мне скажут. Возьму мазь или травяной настой, или что-то в этом роде». «Мазь?» «Да, это мудрое решение. Так и сделаем». Я забралась в палатку, мысленно обгоняя события, представляя горячую еду в таверне, ванну в гостинице, возможно, даже новый плащ, потому что мой уже пропитался потом и покрывался плесенью после недель, проведённых в этом первобытном лесу. Утром я заметила кое-что, не связанное с Кейросом Драваном, Впервые за долгое время. Мои волосы менялись. Не кардинально, но раньше они были тусклыми и бесцветно-серыми, а теперь я различала явный серебристый оттенок. Расчесываясь, я заметила блеск, которого не было раньше. Прошло всего несколько дней с того момента, как я перестала принимать лекарства. Как результат, аппетит вернулся, я начала лучше спать, и что самое главное, головные боли почти прошли. А теперь мои волосы. Это был какой-то побочный эффект? Если да, то не такой он уж и неприятный. Мои волосы выглядели почти красивыми, перламутрово-серебристыми. Я не могла перестать любоваться ими. В конце концов, вздохнув, я заплела косу и напомнила себе, что не все изменения обязательно будут хорошими. «Сегодня мы будем в городе», — напомнил Дравен, проходя мимо. На его лице застыла мрачная гримаса. Он был похож на меня, когда моя голова раскалывалась от боли от лекарства. «Как твоя рана?» — спросила я. Дравен раздраженно раздул ноздри. «Все в порядке. Я в порядке». Я действительно хотела бы, чтобы он показал ее мне. Очевидно, что он чувствует себя хуже, чем пытается показать. Его слова звучали как знакомое эхо моей собственной лжи. Когда Дравен седлал коня, я заметила, что он снова и снова морщился от боли. Глупый, упрямый болван. «Как называется город?» — крикнула я. Он на мгновение замешкался. «Гримхолд». «Ясно», — сказала я. «Леса тут довольно мрачные». «Да», — согласилась я. «Но они не кажутся зловещими. Я уже к ним привыкла. Деревья по-своему красивые и в какой-то степени уже знакомые». «С чего я это взяла?» Дравен скользнул по мне взглядом, и я покраснела. «Рад, что тебе нравится местная природа, потому что она простирается через кровавые земли в Вальтейн», — сказал он. «Ты обратил внимание, что леса тут совершенно нетронутые?» — заметила я. «Вокруг Гримхолда расчищен довольно большой участок. Но все равно это ничто по сравнению с тем, какие дебри нас ждут впереди. Фейри построили эту дорогу и эти арки», — задумчиво произнесла я. «Должно быть, они действительно древние». Дравен как будто хотел что-то сказать, но передумал. «Поехали в Гримхолд». Он бросил на меня насмешливый взгляд. «Твои волосы?» «Они изменились». «Правда?» — спросила я, сделав невинное лицо и нарочито потрогав косу. «Как именно?» Он покачал головой и отвернулся. «Забудь», — подумал. «Может, это игра света?» Я усмехнулась, следуя за ним к лошадям. Ту ночь мне снова привиделось, что Дравен оказался в моей палатке. На этот раз я бодрствовала, когда он откинул полог палатки и проник внутрь. Я была обнажена и жаждала его прикосновений. Он набросился на меня, как голодное дикое животное. Его губы жадно терзали мои, царапая мягкость нежной кожи зубами, одновременно нежно и жестоко. Его руки блуждали по моему телу, ощупывая грудь, превращая соски в жесткие пики, которые требовали большего. Его сильная рука скользнула между моих ног, двигаясь прямо во влажную бездну, которая выдавала мое желание. Я выгнулась навстречу, когда его язык заскользил по моей шее, я терлась о его руку, отчаянно желая, чтобы его умелые пальцы оказались именно там, где нужно. Он зарычал, когда я потянулась к пряжке его пояса, чувствуя, как его твердый, как камень член, прижимается к моему бедру сквозь ткань брюк. Он переместил губы к моему уху. «Я хочу тебя, Моргана. Ты не представляешь, как сильно». «Так возьми меня», — прошептала я в ответ. Я проснулась с резким рывком, покрытая потом, под звуки совы, которая ухала в ветвях над палаткой. Я была совершенно одна.